Глава 6. Его хватило ненадолго. Сначала Артур сжимал руки на руле и проворачивал кулаки, перебирал пальцами. Потом начал скрипеть зубами, как это делал крайне редко, когда очень сильно психовал. За окнами его любимого премиального «Лексуса» мелькали густые тени леса и очень редкие фонари. Я сидела, кидая на него редкие взгляды, не понимая, как произошла эта метаморфоза из любимого мужа в лживое чудовище. И была ли она? Может, это я была слепа и наивна все это время? «Вот что тебе дома не сиделось?» — решил он посокрушаться о неудачном для него стечении обстоятельств. «Что ты делала в этой гостинице?» «Ты сам мне сказал, иди проветрись с подругами». Вот я и проветрилась. Мила хотела посидеть там в ресторане. Мне не хотелось с ним разговаривать. Казалось, что он пытается заговорить мне зубы, будто ничего не произошло. «Куда мы едем?» Вопрос был немного глупым, потому что от коттеджного поселка в Москву только одна дорога через лес, а потом трасса. Артур сжал губы, будто переваривал в голове свои собственные мысли. Нетрудно было догадаться, что он, скорее всего, уже построил планы, как меня проучить за этот демарш. «Куда надо? Узнаешь, когда приедем». Возможно, мне стоило начать волноваться, но у меня будто все выгорело изнутри, оставив пепельное поле и гуляющий по нему ветер. «Ну и отлично. Мне без разницы, куда. Главное, от тебя подальше». Из меня начала сочиться самая настоящая злость. Первая реакция шока и обиды затапливалась негативными чувствами к бывшему когда-то любимому мужчине. Не хотелось больше его видеть и слышать. Правда, пара вопросов больно скребли изнутри. Я не выдержала. «Что такого смогла дать тебе та женщина, раз ты меня на нее променял?» «Я тебя не променял!» Артур ударил по рулю. «Сколько раз объяснять? Я не выбрал ее вместо тебя. Она мне нужна для другого, того, что ты не могла бы дать». «Это что?» «Не твое дело». «Я же была образцово-показательной женой. Делала все, как ты хотел, как ты любил. Выглядела, одевалась, вела себя на твоих бесконечных приемах и вечеринках. Друзьям твоим улыбалась, дружила с их правильными женами. Что не так было?» «Все было так и должно было продолжаться, пока ты все сама не испортила». Он быстро глянул на меня, отвлекаясь от дороги. «Какого черта ты все испоганила?» «Я испортила?» Не перестану я удивляться этой сломанной логике. «Сколько это продолжалось? Давно у тебя с этой...» Артур глянул на меня предостерегающе, чтобы, видимо, опять не назвала ее шлюхой. «С этой китайской копией меня? Сколько ты с ней встречался? Все дело в сексе?» Муж, точнее, почти уже бывший муж, снова зарычал сквозь сжатые зубы, вжимая педаль газа сильнее, отчего машина ускорилась. Я взялась на всякий случай за дверную ручку. «Тебя это не касается. Никто она ни зачем, поняла? Ты прекрасно жила и ни на что не жаловалась все это время». «Значит, давно», — подтвердила я свои мысли, кивнула и отвернулась от него. Артур дернул меня за плечо, чтобы я на него посмотрела. «Ты как сыр в масле каталась и жила бы так дальше. Если бы не твоя тошнотворная правильность, тупая принципиальность, решила в развод поиграть из-за своей дурости, капризов этих собственнических». «Да иди ты!» Я выдернула руку, машина вильнула на дороге. «Это не игра. Я заберу готовое свидетельство через 30 дней и больше не хочу иметь с тобой ничего общего. Найди себе другую, стэнфордскую жену. Куклу на показ с пустой головой и на все согласную». «Ах так?» Он резко свернул с дороги и дал по тормозам. Нас качнуло на сиденьях, и я чудом удержалась на месте, уперевшись руками в приборную панель. Артур выскочил из машины и, не закрывая свою дверь, обошел капот к моей стороне. Я едва поправила волосы, сбившиеся на лицо, как он распахнул пассажирскую и отстегнул ремень безопасности, тут же выдернул меня из машины, как неживой манекен. При его росте и спортивном телосложении я для него была пушинкой, несчастные 50 килограммов. «Пошла вон, дура принципиальная!» Отшвырнул меня от себя. Я сделала несколько качающихся шагов, прежде чем поймала равновесие на каменистой пыльной обочине, Чертовы шпильки. Отлично, вот и пойду. Злости во мне было все больше. Я хотел вернуть тебя в твою облезлую хрущобу, но ты даже этого не заслуживаешь. Катись туда, где тебе самое место. Не хочешь жить с богатым и успешным мужчиной? Иди на трассу. Найди себе вонючего дальнобоя, и пусть он тебя любит во все щели. Кричал он, размахивая руками. Это ты катись к своей пластиковой замене. Пусть она заслуживает твою любовь покорностью. Мне она больше не нужна. И богатство свои засунь себе куда поглубже. Ты еще запоешь иначе. Он ткнул пальцем в моем направлении. Это ты сейчас такая смелая и самоуверенная на адреналине. Как возьмет реальная жизнь за задницу, сразу же и обратно приползешь. А ты приползешь, я тебе это гарантирую. «В твоих мечтах! Жила я до тебя и после выживу!» — закричала я. Из леса за моей спиной с шумом крыльев вспорхнула птица, отчего я вздрогнула и оглянулась. «Ага, я вижу! Не обосрись тут в свои стринги от страха!» Из него желчь разве что не капала, лицо искривилось в отвращении. «Господи, как же слепа была моя любовь!» «Я скорее умру, чем к тебе приползу!» Холодный ночной ветер трепал мои волосы. Мимо нас промчалась другая машина, на миг осветив фарами всю эту безобразную сцену. «Еще 30 дней не пройдет, как ты вернешься. Я тебе гарантирую. Это из говна на вершину приятно взобраться, а вот из красивой жизни в канаву больно падать. Ты еще пожалеешь». «Знать тебя больше не желаю». Ответила я уже спокойно, понимая, что с моей стороны мосты уже горят пламенем с трехэтажный дом. «Ты мне позвонишь, вот увидишь, и попросишь забрать тебя обратно. Станешь ласковой и покладистой, как выброшенная, а потом снова подобранная кошка». «Не знала, что ты зоофил», — решила напоследок съязвить я. Артур покачал головой, резко развернулся и, пнув по дороге кусок чьей-то драной покрышки, вернулся в машину. Хлопнул дверью так, что я подпрыгнула, а потом с визгом шин и дымом развернулся на дороге через две сплошные и рванул обратно в сторону поселка. Мир вокруг меня погрузился в кромешную тьму. Остались только я, серое полотно дороги и черные тени деревьев плотными стенами с двух сторон. Я обняла себя за плечи и огляделась, часто моргая, пока глаза привыкали к темноте. Сразу стало холодно и пусто. И не потому, что меня бросили ночью посреди дороги, а потому, что в один вечер разрушилась моя семья, которой я отдавала всю себя не из желания заслужить подарки и богатство мужа, а потому, что любила и считала, что это лучший способ показать эту любовь. «Может, вызвать такси?» Я вытащила телефон из сумочки, долго пыталась его включить, глядя на трещины через весь экран. А когда он все же ожил, меня ждало уведомление от банка, что все мои карты заблокированы. Прекрасно. Меньше соблазнов ими воспользоваться. Стоять не было смысла, и я медленно и осторожно пошла в сторону ближайшего фонарного столба. Если меня будет хотя бы видно на дороге, я смогу поймать попутку до ближайшей заправки или даже до Москвы. Немного наличности я все же успела запихать в свою сумочку. До фонаря осталось всего пара метров, когда меня со спины догнала темная машина и притормозила, коротко просигналив. Ну вот, мир не без добрых людей. Кто-то сам решил подвести одинокую девушку, бредущую ночью по дороге. Я подошла и открыла пассажирскую дверь, чтобы спросить, куда он едет. «Сколько берешь?» — спросил меня лысоватый толстый мужчина в дорогом пиджаке. «Мне просто минет по-быстрому, тороплюсь».